Ученый совет. Интервью с филологом Татьяной Никольской. Родилась это после войны, в тот день, как мне говорили родители, когда лошадок поставили на пьедестал на Анечковом мосту. О детстве между Блинной и Пирожковой. Это 2 июня было. И с тех пор я здесь и живу. То есть я всю жизнь здесь живу. А жили мы в очень таком интересном месте, в самом центре. Доходный дом был, Невский 74. Это рядом с кинотеатром «Знания» и рядом с другим домом, где угол Невского Литейного. Там такое учреждение, магазин назывался ТЖ. В переводе «Жиртрест», а на самом деле парфюмерный магазин. Вот такие большие буквы ТЖ. Сейчас там итальянское нижнее белье продается в этом месте. А я, когда приглашала, ну, скажем, своих ребят-одноклассников, допустим, в гости, я им называла такой адрес, что между Блинной и Пирожковой. Дело в том, что с одной стороны от парадной находилась Блинная, куда бабушка меня посылала иногда там очень хорошие вкусные блины, я домой приносила в судочки блины, скажем, из гречневой муки, которых так вот тогда не было в основном в общепите. А с другой стороны была Пирожковая, куда тоже часто я заходила, и все знали эту Пирожковую. Поэтому, значит, я жила между Блинной и Пирожковой. Второй двор налево, третий этаж. И родители с самого детства меня научили, что Невский 74, квартира 70, чтобы я знала, и телефон, который я до сих пор помню. Тогда еще были буквы первые. Ж2-88-45. О родителях. Моя мама была школьной учительницей, преподавала историю, но до этого она училась еще до войны в Институте истории искусств. Сначала на литературном отделении, а потом перешла на исторический. И когда она училась, она очень увлекалась поэзией. И у нас дома было 2 полочки тех книг, которые мама приобрела еще, видимо, в годы учебы. И там как раз было вот футуристов. 2 полки, всего я сейчас не помню, но я помню, что был сборник «Ряв» и был сборник «Взорваль» Крученых. И еще был сборник, где был Вадим Шершеневич. Так что я с детства, меня никто к этому не приохачивал, но я иногда заглядывала и читала футуристические книжки у себя дома. Последние годы мама еще, кроме того, что в школе работала, она еще была научным сотрудником в Институте педагогики на набережной Кутузова. И я туда ходила на елке. И с этим была связана вообще одна забавная история. Когда я была маленькая, ко мне на дни рождения приходили взрослые. Папины какие-то друзья, мамины и родственники. И вот я любила с ними в фанты играть. Знаете, игра фанты. Дай нет не говорить, белого и черного не называть. И там какой-то был человек, не знаю, кто он такой, какой-то мамин сослуживец, который не хотел поддаваться. И все. А я уже чуть не плачу, а он не поддается. И тогда какой-то другой мамин сослуживец меня отозвал и сказал: «А вы спросите?» Нет, ну, Танечка, ты спроси у него, поедет ли он на банкет к Каирову. А дело в том, что была такая в Москве Академия педагогических наук, а Каиров был президент этой академии. И, видимо, там какой-то был банкет. И я ему говорю там вот вопрос: «А вы поедете на банкет к Каирову?» Он удивился, говорит: «Да!» И я получила от него фантик. Ну, мама у меня, к сожалению, вот была больна и очень рано умерла, когда я еще школу не окончила. А папа, он был в школе, тоже работал библиотекарем, он кончал библиотечный институт, здесь заканчивал. А до этого, еще до войны, институт живого слова Всеволожского Гергдоса. Но дело в том, что потом, во всяком случае, как мне папа рассказывал, что этот институт лишили статуса высшего учебного заведения. И поэтому ему пришлось второй раз, чтобы был диплом. И я даже помню, когда я совсем маленькая была, как-то папа меня брал с собой, он уже на последнем курсе учился, вот в библиотечный институт я с ним ходила. Меня 5 лет поставили на лыжи, вот вы видели фотографии, мы ездили в Комарово всегда, и там, значит, катались на лыжах. Одно время даже мы, родители, естественно, снимали комнату на почте, чтобы там можно было лыжи оставить, с собой не возить, и опять же попить чаю. А когда не снимали, то из термоса пили чай, ели курицу. И вот катались на лыжах, а осенью даже в Комарово за грибами ездили. Так что я тоже потом в школе в лыжной секции какой-то занималась. И у меня есть, недавно я на себя даже дошла, первый юношеский разряд по лыжам. Вот. А еще папа шахматами увлекался и вот следил за всякими шахматными матчами, сам играл в шахматы. Я лет уже где-то в 13-14 тоже попробовала в шахматы играть. Ну чего-то одно лето вот в Пушкине поиграла, но чего-то дальше не пошло. О школе у 5 углов и Наталье Долининой. в 319-й школе с 9 класса Долинина у нас была. Она у нас там просто преподавала литературу, а потом тоже классов было то больше, то меньше. Короче говоря, в последнем классе я была уже в ее воспитательском классе. И тут я могу сказать, что действительно было интересно. Вообще у нее методика была такая своеобразная. В первый же день, как она начала преподавать, она нам сказала, что мы выбросили все учебники. И в них даже не заглядывали. А вот лекции записывали и по лекциям. И, например, когда я помню, вот Маяковского начали проходить, она нам велела в этот день всем одеть белые переднички, как праздник. И такую устроила маленькую выставку на столе, различные издания Маяковского и поэтов его круга, чтобы нас приохотить. А потом, я помню, что у нас такие вот уже, это уже, наверное, 10-11 класс, просто делали ученицы доклады. Одна ученица – обзор журнала «Новый мир», другая – обзор журнала «Октябрь», поскольку тогда вот были там Твардовский, Кочетов, противостояние, и вот чтобы мы разные точки зрения на литературу, на литературный процесс имели. Кроме того, она организовала литературный клуб, и это было действительно интересно. Я вот с моей приятельницей школьницы, с которой до сих пор мы перезваниваемся и встречаемся, Таня Коваленко, мы должны были пойти в европейскую гостиницу и Акуджаву пригласить. Мы охотно пошли, Акуджаву пригласили, но он сказал, что сейчас у него нет времени, но пообещал, что в следующий раз он обязательно придет. И действительно пришел к нам в школу и пел, это был где-то 62-63 год, и пел свои песни. Вот. И, естественно, много народу набралось, хоть как бы никому нельзя было говорить. Это вот одно я помню. А потом также вот приезжал Аксенов, в наш литературный клуб выступал, который был хорошей Гуковской знакомый, и его товарищ кинорежиссер Виктор Соколов. Вот они у нас тоже выступали. А потом еще помню, что на зимние каникулы Долинина нас возила в Москву. И в Москве мы жили в какой-то школе, в спортивном зале, спали на матах. И она нас водила в театр «Современник». Из театра «Современника», я помню, Алексей Симонов и еще кто-то к нам туда, где мы остановились, в спортзал, приходили, нам чего-то рассказывали, стихи читали. А когда «Современник» приезжал сюда и гастролировал на, вот, в БДТ, на сцене БДТ, тоже мы ходили, вот как сейчас помню, спектакль «Четвертый» с Олегом Табаковым смотрели. Потом она была, видимо, как-то знакома с Товстоноговым, потому что нас водила «Горе от ума», знаменитейшая постановка была там с Юрским. И потом даже мы классом, уже не всем, а может, этим клубом, я уж не знаю, ну вот, во всяком случае, человек 10, приходили на встречу с Товстоноговым, как бы уже обсуждение спектакля «Горе от ума». Так что надо сказать, что очень много дала очень многим людям, которые у нее учились. Личность была яркая в высшей степени. О знакомстве с Алексеем Хвостенко и битниками. Дело в том, что в классе восьмом, когда я училась, я познакомилась вот с Алешей Хвостенко, который жил на Греческом, дом 15. И мы не знали, что мы родственники. Да, а у Алеши Хвостенко, у него был открытый дом, все к нему приходили. И тоже с целой компанией людей, которые себя считали битниками. Вот именно не хиппи, а битниками. И надо сказать, что вот одна из моих любимых книг – это «On the Road» Керуака, которую я часто по-английски перечитываю. Ну, раз в 2-3 года, так, во всяком случае. Они тоже очень любили все путешествовать. Кто-нибудь один из них поедет на юг, и там они подрабатывали пляжным фотографом. И зовет других, другие тоже приезжают, и, значит, целый месяц где-нибудь, как тогда говорили, кантуются у моря. Или, например, кто-нибудь говорит, поехали в Ригу. И вот двое-трое садятся и без билета, без ничего, как-то так вот договариваются с проводником или кого-то прячут на какой-то полке верхней, самой верхней, и едут в Ригу. То есть вот такая свобода передвижения, полная такая. И вот эта компания, они уже тогда знали Алена Гинзберга и знали западную литературу, и современную, и, вот, скажем, Т.С. Элиота, и Каммингса, потому что отец Хвостенко, он родился в Англии, потом сюда приехал, его отца, то есть деда Хвоста, посадили, расстреляли, отец остался жив, он в Свердловске преподавал английский язык, а потом сюда приехал после войны, в 46-м году, кажется, и здесь у нас была единственная английская школа, и он стал завучем этой английской школы, и Хвост там учился сначала, потом другой перешел, и еще Лев Васильевич Хвостенко, он в Союзе писателей вел секцию английского перевода с английского языка. К тому говорю, что в этой компании люди некоторые хорошо знали английский язык и могли первоисточники читать. Еще такой был переводчик Дима Новиков, который как раз, это нигде не было потом напечатано, но он просто для своих друзей, для себя, вот Аллена Гинзберга, в частности, переводил. Так что я имею в виду, что это другой источник, параллельный школе источник знаний, потому что Гуковская про Битников нам ничего не рассказывала, это точно. А кафе поэтов? У нас в городе в самом начале 60-х годов организовалось кафе поэтов на Полтавской улице, дом 1. И там особенно первое время действительно мог кто угодно прийти по субботам и читать свои стихи. И там поэты, их слушатели между собой знакомились. И там я впервые услышала и, допустим, Кушнера, и Бродского я там впервые услышала, и Кривулина, и Михаила Юппа, который кулинарные стихи замечательно читал, сам работая поваром. И сочинал название стихов там «Яичница», «Люля-кебаб», «Пирожки во фритюре». И вот все звуки издавал, какие продукты издают, когда не на сковородке. Вот, было очень интересно. И там я познакомилась с целым рядом поэтов, и тоже родители не очень любили, когда я поздно возвращалась, но зато позволяли к себе приглашать, и эти поэты ко мне приходили. Был там и вот Витя Кривулин, мы-то с ним подружились. И еще был совершенно уникальный человек, Гриша Ковалев, по прозвищу Гриша Слепой, поскольку он почти что ничего не видел вот с 5 лет. И он собирал стихи, которые с голоса слышал, у него вот нюх был на стихи, и потом он Кузьминского помог сделать, официально он составитель, у «Голубой лагуны», потому что он кого только туда не включил. Именно поэты, которые были, как бы вот бывает, вне Бродвейского театра и вне-вне. Так это поэты, которые даже и могут быть и вне кафе поэтов, стихов не читают, а только пишут. Он где-то их выискивал, и один раз, когда я поехала просто сама на каникулы в Москву, он мне дал поручение съездить в Пушкино подмосковное и там встретиться с поэтом Дмитрием Мамоновым, он не родственник Петра Мамонова, и взять у него стихи. Очень какой скромный такой человек оказался, стихи у него интересные. Вот. Так, короче говоря, вот это... Да, а еще забавно было, что бабушки сидели во дворе Невский 74 на скамейке, и между собой обсуждали, кто к кому ходит. Моя бабушка с ними не сидела, но мимо проходила, так все. Они однажды говорят, что вот к вашей внучке ходит один хромой и один слепой. Так она никогда замуж не выйдет. Эту историю тоже неоднократно рассказывала, потому что хромой... Кстати, у хромого потом было 5 или 6 жен у Виктора Кривулина. Простое кафе, только по субботам, скажем, в 6 или в 7 часов, не помню. В общем, за час до открытия дверь закрыта по субботам. Значит, уже очередь на ступеньках. Примерно за час выстраивалась очередь, потому что количество мест ограничено, а стоять было нельзя. Кто не получит сидячее место, тот должен будет уйти. То есть он не может уже там сидеть, слушать стихи и заказывать себе там кофе или какую-нибудь еду. И поэтому люди так стояли, чтобы обязательно пройти, потому что бывало, кто-то занимает на кого-то, как всегда в таких ситуациях. Кроме того, там часто выступали поэты из каких-нибудь литературных объединений, которых в городе было очень много. Например, самое известное было «Горное», где Глеб Семенов, про него уже куча, вот где-то книжка там Лена Кумпан, очень хорошие воспоминания ее. Было при Союзе писателей объединение, при Доме культуры Нарвской заставы и при Ленсовета Доме культуры. В общем, короче говоря, при каждом Доме культуры были свои литературные объединения. И часто в кафе поэтов устраивался вечер того или иного литературного объединения. И они приходили уже компанией. У каждого поэта еще свои поклонники. И бывало, когда дверь открывали, люди туда бросались, а там уже, часть столиков уже занята была людьми, которые или выступать должны, или, в общем, по знакомству тоже пригласили их. А тут, значит, самое главное, чтобы место было за столиком. Поэтому, когда я туда заходила и видела, что вот место уже свободно, что-то занимает, это уже занято, я опрометью бежала на кухню. А на кухне там стояли такие железные высокие табуреты. Брала первый попавшийся табурет, пока меня не могли заметить, к любому близлежащему столу его тащила, садилась, все. Потом поэты читали свои стихи. Были поэты, которые очень редко, например, Кушнер, там раз или, может, его слушал и всего, или Бродский тоже раз или два там был, там, допустим, Бобышев. А были поэты, вот Виктор Кривулин, он был такой постоянный поэт. И у всех были свои, естественно, поклонники, поклонницы. И вот у Юпа тоже были свои поклонники. Потом такой был поэт, который вообще куда-то исчез, Марк Троицкий, очень высокий, очень красивый, и под Маяковского писал. И вот в двух источниках я встретила, я раньше об этом не знала, что он с Рейдом подрался из-за стихов. или из поэтической манеры. По одной версии, такой Женя Пазухин, он был когда-то такой бодлерианский поэт, а потом протопопом Аввакумом сделался, а потом сделался религиозным деятелем. Если он жив, то он в Германии очень давно живет. Так он пишет, что в кафе поэтов поссорились Рейн и Троицкий, и Троицкий Рейну выбил зуб, например. А Бродский, который при этом присутствовал, сказал: «Ну, я понимаю, вы росли в грубой среде». Так это было или нет, я не знаю. А вот эта Рада Алоэ, она тоже про эту историю вспоминает, но утверждает, что это было не в кафе поэтов, а в Союзе писателей. И после этого истории Бродский наотрез отказался читать стихи Марка Троицкого, которые она ему приносила. А за что он Женьку ударил? Ну, в общем, там довольно спокойно было, так особо драк не было. О знакомстве с Иосифом Бродским. Я в кафе поэта впервые услышала. Он там еще читал свои такие ранние стихи, там, типа «Холмы», «Черный конь». Это. И на меня они колоссальное впечатление произвели, его манера чтения, эти стихи. Ну, я решила, я уже тогда так вот смену там чего-то, вот как раз рецензию на Аксенова, «Звездный билет» там чего-то написала, была опубликована. Я решила написать вообще статью о молодых поэтах, о Кушнере, Горбовском и о Бродском. Вот. И, значит, стала, взяла телефонную книжку. У меня сейчас есть эта старая телефонная книжка. С чем Бродским подряд звонить? И, в конце концов, а их было, ну, вот просто даже можно посмотреть по телефонной книге, сколько там Бродских, довольно много. И по одному номеру сказали, говорят, а Оси нет дома. Ну, значит, я поняла, что туда. А кто его спрашивает? Я говорю, вот меня зовут Таня. А какая Таня? Оси много. Много девушек ему звонит. В общем, это его папа оказался, Александр Иванович. И потом я уже сдала телефон тот, на следующий день я позвонила, действительно, Иосиф подошел, и я ему сказала, что вот я слушала вот ваши стихи в кафе поэтов, и что я хочу написать вот статью. Он говорит, а для какой газеты? Что если для смены, я с вами не буду разговаривать, потому что эта газета меня там опозорила, или что-то такое вообще. А там было, в смене был такой фельетон «Йоги у выгребной ямы», где Бродский уже назывался, это еще было до статьи «Вечерки», там, я не знаю, каким-то, я не знаю, плохим поэтом, стихотворцем, оскорбила его там газета «Смена». Я говорю, нет, не для «Смены», для «Комсомольской правды». Но он тогда смягчился, в общем, пригласил меня в гости, дал мне свои стихи, спросил, про кого еще я собираюсь писать. Я сказала, что вот про Кушнера и Горбовского. Он говорит, поэта хороший, но есть еще лучшие поэты. Это вот Рейн, Бобышев и Найман. И почитал мне их стихи там. Вот. И договорились, что я к нему еще раз зайду. Я к нему еще раз зашла. И он тоже мне свои стихи какие-то дал. И их там стихи дал. И мы уже стали говорить о литературе. Как бы вот общих знакомых мы не нашли. Но вот какие вам поэты нравятся, а какие вам нравятся. И он меня познакомил. У него была эта антология новой английской поэзии, которую потом тоже дал почитать. И там именно оттуда я узнала вот Одена, Ийца. Эту английскую поэзию я тогда совсем не знала. Ну, там, ну, кроме Киплинга, да, вот таких уже. Вот, Т.С. Эллиота. И вот мы с ним так познакомились. И да, а когда был процесс над ним, вот суд, вот Долинина, я уже в школе не училась, но она мне позвонила и сказала, что в такое-то время там-то на Фонтанке будет суд над Бродским, и нужно прийти сильно заранее, потому что могут потом не пустить. И я очень заранее пришла, и вот я была на суде над Бродским, а потом его сослали, и я стала в гости к его родителям приходить. И его папа, когда узнала, что мой папа там журналист Лев Никольский, говорит: «Что же вы мне не сказали, что вы Лёва Никольского дочка? Я бы с вами не так разговаривала по телефону». И выяснила, что он с моим папой когда-то очень недолгое время работал в какой-то там многотиражной газете, там какой-то связанной то ли с армией, то ли с флотом, не знаю с чем. Ну что, Александр Иванович, он фотограф, его папа журналист. И, в общем, они просто сослуживцами были. Вот и все. И я их тогда навещала, естественно, когда Иосиф был в ссылке. А потом, значит, когда уже вышла замуж, Иосиф моего мужа уже знал, и он, когда вернулся из ссылки, подошел ко мне в филармонии, говорит, какой замечательный марьяж, что я вот Ленечку давно уже знаю. И мы уже домами стали с ним дружить и бывать. И он бывал на днях рождения и мужа, и меня, и нас всегда к себе на дни рождения приглашал. Так что вот мы с ним и провожали на аэродром как раз. О суде над Бродским. Там нагнали рабочих с какого-то завода, которым, как говорили, зарплату не платят, пока они нас тут не сходят, не заплатят. И там в перерыве, ну, они там что-то говорили с какой-то женщиной, вот я разговаривала, она говорит, вот почему Бродский не может писать стихи такие хорошие, как Уткин? Уткин же тоже Иосиф. Почему Иосиф Бродский не может писать стихи, как Иосиф Уткин? Вот это мне запомнилось. Вот это и другая деталь, но она уже описана, что это судья Савельева знаменитая, там кто-то чихнул там или кашлянул. Кто кашлянул? Молчание. Кто кашлянул? Кто кашлянул, выйдите из зала. Пока не выйдете, иначе там всех выдалим из зала. И какой-то мужчина там встал и вышел, поскольку он там покашлял. Вот так вот. О поездке к Ахматовой, клубнике с сахаром и ссоре с Бродским. Я увидела Ахматову, за это получила большой нагоняй от Бродского. Просто разнос. А это дело было так, потому что именно от Бродского я узнала, когда день рождения Ахматовой. А я еще тогда в школе училась. Вот. И я решила ее поздравить с днем рождения. Поехала в Комарово. А там вот, вот мой дальний родственник, который вот жил как раз на Казанской улице, в квартире, где жил Тынянов, такой писатель Илья Бражнин. Он там от Литфонда арендовал дачу. Жену они арендовали дачу. И эта дача была рядом с будкой Ахматовой. Буквально вот они были соседями. И я вот, он тоже мой дядя, на самом деле двоюродный или троюродный дедушка, ну неважно, дядя Илья там. Я просто приехала с букетом цветов. Его жена обрадовалась, говорит, Танечка, это мне. Я говорю, нет, это не вам. Это Аня Андреевна. А она говорит, тот ей с утра телеграммы носит. Вот. И я попросила, что говорю, вот дядя Илья, если удобно, мне бы хотелось поздравить Анну Андреевну с днем рождения. А кроме букета, у меня была книжка из маминой библиотеки, называлась «Из шести книг». А именно, это сборник 40-го года, который очень Сталин не любил, и который подошел. Он вышел, но потом, в общем, было конфисковано большинство экземпляров. И, значит, дядя согласился, мы с ним пошли через забор буквально рядом к Ане Андреевне. Он меня представил, вот как свою родственницу. Там у нее уже какие-то люди сидели, несколько человек, какие-то гости, кто, я не знаю. И, значит, она первым делом клубникой и сахаром меня угостила. Дядя отказался, а я не отказалась. Поела я у нее клубнику, она стала спрашивать, я сказала, что учусь в школе, и вот какие вам поэты нравятся, я ей сказала, что вот это Бродский, Горбовский, Куштер мне нравится, я об этом в «Комсомольскую правду» статью собираюсь написать. Она говорит, а я их все знаю. Вот. Потом еще газета, она показала газету на шведском языке, рассказала, что приходил какой-то вот швед-ахматовед, и потом написал статью, а мы только смогли с помощью, сказала там, называла человека, разобрать заголовок Анна Ахматова, великая русская или лирическая поэтесса. Вот. А что тут он про меня написал? У него все, и фотография моя очень редкая, и все. И вот эту статью смотрели. Потом кто-то из гостей сказал, а что там во Франции, кажется, что вот уже есть курсы по изучению Ахматовой специальные. Ну, буквально минут 30 посидели, и после этого мы с этим дядей Ильей раскланялись и ушли. Вот и все посещение. А потом, значит, через какое-то время я Бродскому позвонила, чего-то его стихи надо было ему отдать, я уж не помню. Но пришла, и он мне сказал, почему вы там были? Кто вас спросил? Зачем вы туда... И вообще, это нескромно говорить о еще не сделанной работе. Ну, то, что вот это сказала в статью. Вот. Ну, обругала ее, ну, ничего, я на него обиделась. Но потом мы снова помирились. О Константине Вагинове, парчевой тетради и научном открытии. Я еще на первых курсах университета, кроме тех знаний, которые я там приобретала, я стала заниматься, ну, сама для себя творчеством Константина Вагинова. И тогда еще были живы люди, которые его знали. И я познакомилась с Идой Моисеевной Напельбаум, которая жила буквально в двух шагах от моего дома на Невском, в слезе социализма. Этот первый кооперативный дом, где писатели построены, который на углу улицы Рубинштейна тогда, вот Троицкой, и Графского, потом Пролетарского переулка, потом улица Марии Ульяновой. Это первый кооперативный писательский дом, где жила вот Ида Моисеевна Напельбаум, которая дружила с Вагиновым, а еще больше с ним дружила ее сестра старшая Фредерика, но Фредерика уже к этому времени умерла. И Ида Моисеевна мне много рассказала о Вагинове раз, а потом у нее была очень хорошая библиотека поэзии 20-х годов. Именно тоненькие сборники, вот и ее сборник «Мой дом», потом, скажем, вот Николай Чуковский никогда не знала, что он начинал как поэт под псевдонимом Радищев. И у него было «Сквозь дикий рай», там сборник стихов. Потом у Лукницкого, который собирал вот материалы Гумилёвой, тоже был сборник стихов, «Волчец» назывался. Короче говоря, она мне давала все эти сборники, их кружок был «Звучащая раковина», она у Гумилёва сама училась вот в студии, и у нее хранится черепаховый портсигар, Гумилёва в семье хранится. И вот я с ней познакомилась. Она меня познакомила с Екатериной Константиновной Лившиц, вдовой поэта Бенедикта Лившица, которые тоже знали Вагинова. И Иван Алексеевич Лихачев, переводчик, тоже его там сдал. И, то есть, ходила по людям, которые его сдали, и собирала вот биографический материал, собрала, ну, что-то написала приблизительно. И вот Дмитрий Евгеньевич Максимов, кстати, тоже был знаком с Вагиновым, но он предложил у себя дома, он собрал каких-то людей, своих друзей, и людей вот именно из современников Вагинова, кого-то я знала, а Эльга Львовна Ленецкая там была переводчица известная. И у Дмитрия Евгеньевича я прочла доклад о Вагинове, а потом люди, которые были, они там что-то дополняли, поправляли. А потом я захотела этот же доклад прочесть у него в семинаре. И тут уже было сопротивление. Ну, в общем, я на своем там настояла и прочла. Ну, формально, потому что семинар – это блок. Ну, Вагинов, собственно говоря, у Гумилева учился, а имя Гумилева, оно еще не было, Гумилев реабилитирован. Ну, немножечко побаивался, но немножечко, в общем, доклад прошел нормально. У него тоже не было из-за этого неприятностей. Вот. А потом уже, позже, я знала, что у Вагинова были совсем ранние стихи, и никак эти стихи вот нигде мне не попадались. Я там в архивах занималась, все. И вдруг однажды в Пушкинском доме, где я уже занималась и какие-то материалы смотрела, там вот такая вот парчевая тетрадь, где были самые ранние стихи Вагинова. Стихи, конечно, слабые были, но просто интересно для меня, что это не одно стихотворение, а вот вся тетрадь, такая толстая тетрадь довольно, и там вот самые ранние стихи Вагинова под сильным влиянием, конечно, вот символизма в ней записаны. И для меня это было открытие, все-таки тетрадь поэта, у которого все остальное позднее его стихи я знала, я с его вдовой познакомилась, а этих стихов и у вдовы не было. Вот только один, эта тетрадь в Пушкинском доме. Оказалось, это действительно для меня было такое открытие. Об удивительном в науке и романе тети Симы из Москвы с Введенским. В науке что было самым удивительным? Пожалуй, то, что на ловца и зверь бежит. Только начинаешь чем-то заниматься, и вдруг оказывается, откуда ни возьмись, вот какие-то люди, которые что-то знали, часто совершенно с неожиданной стороны возникали. Например, вот, как я говорила, Вагинов входил в группу АБРУ. Известно, самым главным АБРУ-том считается вот по значению Александр Введенский. Я в Москве, еще в школе, где-то вот на каникулах каких-то, у дальней родственницы остановилась такая тетя Сима. Жена такого, женский джаз был Романа Романова, она там конферансье работала, а он, значит, вот руководил женским джазом. Она мне не тетя, а там, я не знаю, троюродная бабушка, но не дело не в том. Ну, а как вы там, как, Танечка, как ты поживаешь, чем ты занимаешься? Я говорю, вот я занимаюсь вот Абериутом, вот все Введенским. Она говорит, как ты можешь им заниматься? Это был ужасный человек. Он был картежником. Он это у женщин деньги одалживал, а потом не возвращал. Вот. И вообще, это не надо им заниматься. Потом, ну, я пошла там куда-то погуляла или в библиотеку, возвращаюсь, мы ужинаем. Танечка, я его до сих пор люблю. То есть оказалось, что у моей дальней родственницы был роман с Введенским. Даже совершенно неожиданно, когда я просто так рассказываю, что вот занимаюсь таким писателем. О муже Леониде Черткове и людях, с которыми он познакомился в лагере. Тут у меня книжка есть, вот «Память Леонида Черткова», тут все про это написано. Это именно его друзья после его смерти в 2000 году, они вот собрали все, те воспоминания самые вот старые. Была такая мансарда у Галины Андреевой, о ней тоже сейчас много известно. Вот Валентин Хромов, который туда входил, и большой друг Черткова, в 2020 году он только умер, и я даже видела по интернету, мне показывали, как он экскурсии проводит по Москве, именно показывает, вот здесь вот эта мансарда была, на Большой Бронной, если я не ошибаюсь. И там были студенты Иньяза, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев, вот переводчик англо-американской поэзии, большой друг Бродского. Ну и еще другие люди были. И вот уже в те годы, а это еще было, знаете, когда? Это еще было в 50-е годы, 53-й, 52-й буквально. Вот они там пишут, что Чертков отличался от нас всех тем, что он был самый эрудированный, и что он всю Ленинку перепахал, и нам приносил всякие выписки, и нас знакомил с творчеством таких поэтов, как, скажем, Нарбут, или таких писателей, как Чаянов, экономист, и со многими другими вещами. То есть у него с самого начала такая была тяга к собирательству материала, потому что таким коллекционером он не был, это я не могу сказать. Вот Сергеев пишет, что у него всего было, вот его золотой запас, там 30 книг, он там их перечисляет, вот которые он действительно где-то, ну вот у букинистов обменивал, доставал там книги. Он не гнался за, как скажем, парни, чтобы много-много было, а он очень, наоборот, себя ограничивал, но только то, что действительно его интересует, собирал. Ну вот, а потом в 1956 году его посадили за антисоветскую пропаганду и агитацию, за то, что он говорил, что Октябрьская революция, возможно, не была исторической необходимостью. А учение Маркса, оно только про экономику говорит, а про духовную жизнь ничего не говорит, поэтому оно устарело. И поскольку он это говорил не только в компании, а вот в каком-то клубе у себя в университете, и стихи писал тоже не в духе социалистического реализма, и не резко политически это тоже. И, в общем, получил 5 лет за это, где он познакомился в Мордовии с многими еще студентами, интересными людьми, которые тоже за аналогичные вещи сели, например, с Михаилом Красильниковым, с которым там так подружился, что мы с ним уже, когда поженились, несколько раз в Ригу ездили и останавливались у Миши Красильникова. Это поэт, который здесь учился на журналистике, известный тем, что он всякими хэппенингами, начиная вот еще при жизни Сталина, они устроили такую акцию, пришли их компания в университет в русских рубашках, там чурю сделали, накрошили лук, там хлеб в миску с квасом и запели лучинушку и стали, значит, в перерыве между там первой и второй парой есть коллективно и приглашая других студентов чурю вместе есть. Ну, тогда их там выгнали, потом через год восстановили, а потом он на демонстрациях устраивал. Вот то, что сейчас, вот скажем, в Новосибирске Лоскутов монстрация, то они устраивали еще тогда. Но они обязаны, у всех насильно студентов посылали на демонстрацию. И вот когда они проходили мимо Дворцовой площади, и там, значит, крики были, он, ну вот по некоторым воспоминаниям, там, допустим, за что он потом и сел? «Да здравствует предатель венгерского народа Имре Нагy!» Или там это «Да здравствует знаменитый ревизионист, там, не Тит, а вот Ранкович какой-то там, в общем». Ну, то есть все наоборот. А люди-то это самое, что «Да здравствует!» «Да! Там, ура! Ура! Ура!» Ну и вот за эти монстрации, в конце концов, его и посадили. Это когда уже был 56-й год, и были в Венгрии события. Вот с ним он там познакомился. Потом у нас тоже дома часто бывал, он несколько лет назад умер, тоже очень интересный человек, Боря Пустынцев, который со своим другом Аликом Голиковым, ну, те действительно, хоть и вот слушали там, что говорят там, BBC или «Голос Америки», они, когда вот даже танки были введены в Венгрию, они листовки расклеивали, так что они вот за листовки, ну, больше срок получили за листовки. И вот этот самый Кирилл Косынский, собиратель вот фольклора, переводчик, который гордился тем, что спас социал-демократическое будущее правительства от расстрела Австрии. Он был в Австрии, и там, видите, собираются каких-то людей расстреливать. Ну, 45-й год был, а он поинтересовался, что это. Это оказалось какие-то социал-демократы, которые, наоборот, были антифашистами. Ну, тут под горячую. А потом они вошли вот в новое правительство австрийское. Ну, а кстати, он так рассказывал, а его посадили, в частности, за то, что он с Бернстайном познакомился. Сюда приезжал Бернстайн, композитор, и он с ним познакомился, ну, в филармонии. И, ну, Кирилл действительно у него, что и до посадки, и после, он что думал, то и говорил. Абсолютно в этом смысле был человек неуправляемый. И если ему говорили, нравится ли вам, что вам не нравится, он говорил, что ему большевики не нравятся. Грузии начала 20-х годов, новой исследовательской теме, терпении и книги. Так что я занималась в библиотеках и в архивах тем, что вот Вагиновым, в частности, занималась, и Добычиным тоже, и вот футуризмом занималась. Так было до 1974 года. А потом я поехала, мой муж уехал за границу, я с ним по семейным обстоятельствам поехать не могла там, потому что я не могла отца оставить тогда. И я тогда поехала в Грузию. Я заинтересовалась иммиграцией русской в Грузию, что тогда было как бы вот под запретом, но не так, чтобы явно, но фактически. А именно, что 3 года, с 18 по 21, в Грузии существовала независимая социалистическая республика. Под руководством президент был Ной Жордания, тоже известный социалист, меньшевики. Там 80% в правительстве меньшевики занимали, а потом там были эсеры, социалисты-федералисты и очень немножечко национал-демократов. Вот. И эти 3 года, хоть там экономическое положение было сложное, но в Грузию приехала, просто спасаясь от вот, голода, холода и от того, что там на юге России там все время власти менялись, там, скажем, Гетман Скоропадский, Петлюра, директория. А там стабильное было одно и то же правительство, и было тепло, особенно летом, и были фрукты дешевые, уж всякое. И очень много русских поэтов, писателей, художников туда поехало, ну, хотя бы на время, там видно будет, что будет. Например, вот из таких совсем известных фигур Сергей Судейкин там был, и его друг-художник Савелий Сорин. Судейкин был со своей женой Верой, которая потом стала женой Стравинского уже там за границей, когда они уехали. И сейчас это Вера Судейкина, не сейчас, а уже давно, лет 15 назад, дневники изданы, где есть и то время, как они были в Тбилиси, как они с грузинскими поэтами, Тицианом Табидзе, Григором Рыбакидзе познакомились, как там Судейкин оформлял вечеры Василия Каменского, который тоже туда приехал. И там Сергей Городецкий был, были там поэты-футуристы, и там Илья Зданевич, который, впрочем, там и родился, потом учился в Петербурге на юриста, а потом туда вернулся. И Крученых там был. И они там все творили свои произведения. Главное, что очень такая концертная, кофейная жизнь у них была бурная. Было там кафе поэтов «Фантастический кабачок», где и русские, и грузинские поэты собирались. И про это кафе тоже написали стихи сами поэты, которые тогда не были опубликованы. И грузинские поэты, они кафе «Химерионе» себе организовали, которое Судейкин вместе с Ладо Гудиашвили расписывали. А в этом кафе вообще там лани ходили живые, потихонечку подкусывали зелень со столов посетителей. И потом грузинское правительство вот художникам своим, таким как Гудиашвили, Кабадзе, еще Елена Ахвледиани, еще там трем, стипендию выдало, конкурс был на стипендию, чтобы в Париж поехать для получения образования. И они все эти стипендии получили, поехали. Самое интересное, что все вернулись обратно в Грузию, но в Париже они года до 26-го, во всяком случае, Давид Кабадзе в 26-м году вернулся. То есть они лет 6-7 пробыли в Париже, много чего научились, там со всеми общались, и потом вернулись в Грузию, где у каждого из них были свои неприятности. Ну и тогда грузины живут еще дольше, чем вот жители, там, скажем, Ленинграда и Москвы. И очень много осталось людей, которые тогда вот в кафе поэтов «Фантастический кабачок» ходили. Я подружилась с Ниной Николаевной Васильевой, она до 90 лет прожила, которая была секретарем «Фантастического кабачка», вот свою поэму подарила мне об этом. И вот это стало вот после университета вот моей темой, основной, наряду с Вагиновым, который вот застрял. Были заявки в издательствах, но они не шли. Там мне помогали, там подписывали такие люди, как Тихонов, например. То есть все хотели, вот люди, а вот эта машина бюрократическая, вот зайдите еще через год, вот план не попал. В общем, короче говоря, так до 89 года ничего Вагинова и не было. Годы с 88-го стали отдельные публикации, а книжки только с 89-го стали выходить и переиздаваться, и выходить. Вот. И я занялась культурной жизнью, литературной Тбилиси вот периода независимой Грузии. А впервые про эту жизнь я узнала из воспоминаний Паустовского. У него есть «Бросок на юг» называется воспоминания, где он пишет, как в 20-м году сам оказался в Грузии. И пишет про квартиру Зданевичей, которая была таким культурным центром. Вот Илья был поэт, он же написал книжку первую о Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой. И в диспутах принимал участие, а его брат Кирилл был художник. И в их семействе был такой культурный центр. Отец был преподаватель французского, который каждое лето ездил во Францию, что-то новое узнавал, всякие последние веяния в литературе. То есть такой вот культурный центр был их дом. И Паустовский об этом написал, и вообще какая там была жизнь интересная. Но я почитала, вижу, что почти что ничего не написано. Поехала, стала потихонечку грузинский язык учить и читать газеты. Просто ходила в газетный зал, в библиотек, и читать газеты того времени, чтобы узнать информацию хотя бы, что было. Но потом материал собрала и книжку, написала. Да, но тут вообще тоже, что даже в нашей стране иметь, это терпение. Терпение, еще раз терпение. Я там сначала в литературную Грузию написала статью небольшую про «Фантастический кабачок». Я отдала, там был такой Цицишвили тогда, редактор этого журнала, и он сказал, что мы его интересно напечатаем, но надо подождать. У нас даже статьи Евтушенко по 2 года лежат. Но я не Евтушенко. Короче говоря, ждала-ждала, кончилось тем. Это было, сейчас скажу, когда, в 73-м году я ему еще эту статью дала. Потом, в конце концов, Цицишвили ушел с этого поста, другой, Гурам Ахвледиани, стал редактором, и тогда стали разбирать портфель журнала. Нашли мою статью, я как раз по счастливой случайности тогда в Грузии была, и, значит, Гем Маргвелашвили, который масса написал статей про грузинскую литературу, у него переводчики собирались, тоже такой центр был у него дома. Он мне говорит, что вот нашли, Таня, твою статью, вот мы ее хотим напечатать. Я говорю, конечно, печатайте. Короче, ее напечатали в 80-м году. В 73-м я отдала, в 80-м ее напечатали. Книга у меня была закончена, где-то в году, может, 77-й, 78-й. И тоже они, ну, их где-то тоже можно было понять, немножко испугались, потому что это время, что вот в Грузии было хорошо, когда не было большевиков, короче говоря. Хоть и были там социал-демократы, они боялись, что у них будут неприятности в издательстве «Миране». И поэтому они послали на рецензию книжку Ени Шерлову, который, ну, сам Городецким занимался, про Городецкого я там тоже пишу. Им нужна была рецензия из Москвы, что вот тогда, значит, они напечатают. А Ени Шерлов, я ему каждый раз, когда была в Москве, я ему звонила, он тоже книжку хвалил. Книжка хорошая, мне нравится, но все равно они там не напечатают. Я говорю, а что, может, вы напечатаете? Да, ну, я говорю, хорошо, да, отдайте мне. Там несколько экземпляров всего же было, на машинке все это было. Вот, да-да, в следующий раз приезжайте, сейчас я не знаю, где там в сейфе лежит. Ну, короче говоря, он на книжку не отдал, рецензию не написал. Писал. Вот. Ну, и получилось так, что книжка вышла только в 2000 году уже в Москве в издательстве «Гелия». За это время много чего нового дошла, много было доработано, она улучшалась. Ну, в общем, короче говоря, вот где-то года 77-78 по 2000 тоже она вот лежала то там, то здесь. Ну, в конце концов, самое главное, что вышло, и вот поэтому эта книжка, ну, я считаю, что ее пора уже переиздать, но это уже, пускай сами, ну, добавить в библиографию и переиздать, потому что это, по сути, книжка, вот, хроника литературной жизни того времени, в основном русской, но про грузинскую там тоже есть, а именно все группы, которые были, была группа футуристов «41 градус», футуристы-заумники. Было там два цеха поэтов. Один поэт Сергей Рафалович, Городецкий Рафалович, другой поэт Юрий Дыген. Чем они друг от друга отличались? Там один более такой формализованный, другой менее. Была там Академия стиха и так далее, и тому подобное. И вот я про все эти группы пишу, что они делали. Было дружество Альфа-Лира. И стихи там цитирую, привожу какие-то данные из журналов того времени. Библиографию, главное, привожу. И газеты, журналов, где были литературные материалы, печатались. Это такой, по сути дела, библиографический справочник. И то, что он вышел, вот это я действительно... Вот когда я была счастлива, когда эта книжка появилась в свет. О голодовке в Тбилиси. Это был 90-й год. А тогда, значит, Грузия стремилась к независимости постепенно. И я просто много лет вот, в отпуск, и вообще, у меня там были друзья, было где остановиться, приезжала в Тбилиси. И я приезжаю и вижу там около дома правительства палатки, там голодающие, и около там дома кино тоже палатки, все, ну, спрашиваю, узнаю, что такое. А мне говорят, что вот у нас вот голодовка, сейчас все партии голодают, это было перед выборами первыми. А почему голодают? Из солидарности со студентами Тбилисского университета голодовка. А студенты Тбилисского университета, они голодали за признание независимости прибалтийских республик и за альтернативную воинскую службу. Вот. И мне тоже захотелось поголодать. Короче говоря, я написала на картонке, по-грузински написала, что там гости из Ленинграда одни сутки символически вместе с вами голодаю. И села там на приступочку около дома правительства, так в сторонке. Ну, ко мне очень скоро подошли и спросили, откуда я, из какой организации. Я говорю, что я из Ленинграда, но я как бы сама от себя, что хочу тоже из солидарности с вами поголодать. Ну, тогда меня, значит, провели, ну, там, где у них штаб находился, в помещении кинотеатра, что ли. Это было около Дома правительства, участники круглого стола. Такая была объединение партии Маргваля Магеда, круглый стол. Там несколько партий входило в эту группу, которые на выборах как один блок, что ли, вот были. Вот. И там поговорила сначала, ну, объяснила, кто я такая, там все. И потом, значит, мне позволили голодать, я пошла вот тут в палатку, и там в палатке сидела, а люди уже 5 дней голодали. И помню, как родниковую воду приносили, а потом, когда ночь началась, то вот была, может быть, случайность, может, провокация. Короче говоря, люди голодали 5 дней, а тут на проспекте Руставели, как раз около этих там палаток, остановилась машина со свежим хлебом. Ну, там шофер сказал, что там что-то испортилось. А с другой стороны, там все-таки так все было организовано, с другой стороны проспекта Руставели стояла машина скорой помощи. Ну, мало ли, кому-то плохо сделалось по-настоящему. И какой-то парень хотел подбежать к машине с хлебом, говорит, что я для врачей возьму хлеб. А ему там говорят, нет, нельзя, потому что если это провокация, то заснимут и скажут, вот какие голодающие, а ночью они хлеб покупают и едят, что даже акция будет к нулю сведена. Не позволили. Просто врачам там как-то сказали, врачи сами, можно, они не голодают, купили себе хлеба, все, вот. И машина часа полтора простояла, а потом, значит, уехала. Вот такая была история. А на следующий день Там уже журналисты пришли тоже спрашивать все. И на следующий день так получилось, что удовлетворили требования голодающих, вот конкретные. Короче говоря, сутки я там просидела. Какой эффект был? Вот все время хотелось пить. Я не могу сказать, есть вроде бы даже не хотелось, но вот пить все время хотелось. Я помню, я все время пила воду, и губы все время пересыхали. Почему, не знаю. А кончилось все вот именно чисто по-грузински. Когда я там уже свои сутки проголодала, ко мне пришла приятельница моя и сказала: «Таня, ты свое отголодала?» Я говорю: «Да, вот сутки, еще несколько часов». А теперь, говорит, пошли, у меня соседка замуж выходит, вот тут в ресторане через дорогу там это, ну, свадьба, пошли на свадьбу. И привела меня с голодовки на свадьбу. Говорит: «Вот это Таня, она, говорит, здесь голодала, говорит, ты только осторожнее ешь». Вот. И после этого было интересно, что вот, ну, на улице стали выдавать, потому что там с телевидения потом приезжали, все. И на Руставели просто ко мне люди подходили, руку пожимали. И очень трогательно было. Там какой-то киоск, где мальчик, ну, сувенирами торговал, всякими крестиками. И он мне вот крест Святой Нины металлический, я говорю, я куплю. Он говорит: «Нет, это вам, потому что я вас видел, что вы там голодали». О дружбе с Сергеем Довлатовым. С Довлатовым мы были знакомы, и одно время мы с мужем жили как раз на Рубинштейна, на углу этого Пролетарского переулка, и на Рубинштейне же жил Довлатов. Мы с ним познакомились уже не рано, на дне рождения, и потом Довлатов нас с мужем пригласил к себе на Новый год, буквально там через день. И когда вот мы жили на Рубинштейне, мы часто с ним и сталкивались, и в гости к нему, и как раз к нему водили и Суперфина, и Тименчика к нему водили в гости. Следом мы были знакомы, но не больше. В основном, конечно, это Довлатов дружил с моим мужем, ну, потому что им было вместе интересно. А следом, ну, просто общались, ну, как с хозяйкой дома, вот так вот. Как вот мы с Довлатовым 29-го познакомились на день рождения Рейна, а на следующий день он нам звонит, мы до этого не были знакомы. И говорит: «Приходите завтра ко мне Новый год встречать». По-моему, тоже это самое. Причем там были уже его друзья, то есть мы тоже многих из них знали. Ну, человек 6-8 были, там Люда Штерн, например, там была с мужем. Вот, и там Игорь Ефимов там был женой, потом такой его друг Довлатова Грубин, а вот даже деталь, этот Грубин оккупировал моего мужа, потому что у него была идея, а он сам юридический факультет заканчивал, нет, философский факультет Грубин заканчивал, он просто говорил: «Вот, Леня, вы сидели, а я хочу сесть, поэтому давайте подробно расскажите, а как там?» И вот всю новогоднюю ночь задавал вопросы: а как там в лагере было, а какая была работа, а как было в тюрьме. Я говорю: «Должен все знать, потому что я хочу сесть, а для того, чтобы сесть, нужно мне подготовиться». И вот он просто допрос с пристрастием устроил. Это было на Новом годе у Довлатова. Это я помню. Ну, стол, как говорится, вот, как писал Вагинов, стол был не беден, не богат, картофельный белел салат. То есть, может быть, картофельного салата там и не было, а был салат оливье. Но стол был как стол, ну, нормальный, никаких там, ну, обычный стол. Никаких особенных изысков не было, потому что все жили тогда довольно бедно. И мама, помню, такая у Сережи Нора, это Нора Сергеевна, что ли, мама очень такая армянка, высокая, стройная, очень такая строгая, властная, сразу вот видно. Мама мне его запомнилась. У Довлатова, у него, например, на стене висела такая бумага, какой рассказ, куда он послал, когда, и когда ответ. Так вот, когда послал, это все заполнено, а когда ответ... Далеко не все заполнено. И какой ответ, положительный или отрицательный? Там, где был ответ, как правило, на 99% отрицательный. То есть Довлатов очень хотел свою книгу. Это, по-моему, такая, ну, мания не мания, но вот такая идея фикс у него была. А у него ничего не получалось, потому что даже рассказы не печатали. И от этого, видимо, такой вот комплекс... Он, то есть конкретно в чем этот комплекс выражался? Что те люди, которые были буквально на 2-3 года его старше, например, Игорь Ефимов и Сергей Вольф, у которых более успешные, может, там детские хотя бы там их публиковались, рассказы, повести. Он, ну, не то что завидовал, он снизу вверх смотрел. Вот. И он все время ходил к Игорю Ефимову, который рядом жил на разъезжей, показывал ему тоже какие-то свои рассказы, деньги у него одалживал. А, вот, пожалуйста, забавная деталь. Мы с ним встречались на Рубинштейне обычно с Довлатовым. Как-то встречаемся, он говорит: «Я иду от Игоря Ефимова, деньги, говорит, у него одалживал, и вот такой стишок сочинил, ему подарил». И прочелся такой стишок: «Мой сосед Ефимов Игорь – чемпион азартных игр. Пусть выигрывает вдвойне, коль одалживает мне». Вот вам живая деталь. Причем это все правда. Дело в том, что Игорь бриджем увлекался. Был спортивный бридж, он вот в Эстонии были соревнования по спортивному бриджу. Он был бриджистом и туда ездил. Бридж или покер? Вот сейчас боюсь наврать. Что может быть спортивный бридж или покер? Я тоже не знаю. Помню, даже как-то мы пришли, вот если Леда Довлатова, а с Гариком Суперфидом мы пришли, вот своим мужем с Гариком Суперфидом мы пришли. Довлатова дома не было. И Леда, значит, говорит, подождите Сережу, он скоро придет. И мы там остались, и вместе с ней пошли на кухню, она там что-то картошку мыла. Но она была гостеприимная, что было дома, была картошка, картошка поставила варить. Так любезно принимала. Но однажды случай был совсем замечательный. Мы приходим к Довлатову и с ним разговариваем. Видим, там записка. Мы с мужем вдвоем приходим, записка. И написано на записке «Живи один, гадина». Это жена ему написала. Он говорит, вот от меня жена ушла, вот видите. Ну, так спокойно поговорили о литературе, о том, о сём. Ну, час-полтора посидели. И он нас пошел провожать. Вот действительно, вот в тапочках на босу ногу дело было летом. А провожать-то всего несколько домов по улице Рубинштейна. Ну, вышли, идем, и вдруг Сережа около одного из домов останавливается и кричит. Он говорит, «Леда!» «Иди домой!» То есть, ну, видимо, они не первый раз ссорились, и она уходила к подруге, которая жила буквально через дом. Поэтому так спокойно, думаю, что успокоилась там, мало ли на что-то обиделась. С мужем засмеялись и пошли домой, не дожидаясь, пока Лена выйдет от подруги. Олеся и Клумби. Я занимаюсь, если так высокопарно говорить, удалением или сужением, точнее, белых пятен. Потому что литература – это лес, а не клумба. Это не я сказал, это Юрий Михайлович Лотман сказал, а до него такую же мысль Юрий Николаевич Тынянов высказал. Вот это серьезно, что нужно заниматься не только, я не знаю, там, Маяковским, там, Блоком, допустим, Пушкиным, но и людьми, которые составляли и первое, и второе, и третье, и четвертое окружение. То, что делает, например, Роман Давыдович Тименчик, и делает очень успешно. Потому что из всего этого и получается вот массив литературы. А не только на пустом месте ни Блоки, там, ни Маяковский не растут. А вот нужно знать и окружение, и окружение, и окружение. По-моему, Тименчик делал как-то в Резекне доклад на Тыняновских чтениях письма поэтов к Блоку. И он показывал, что какие-то, вот, может быть, очень слабые стихи, которые Блок читал, но в этих стихах могла быть какая-то удачная строчка, которую Блок использовал, или вот аллюзия на эту строчку была в поэзии Блока. А если бы не было этих, может быть, очень слабых гимназических стихов, которые ему посылали вообще огромное количество гимназистов, пробующие свои силы в поэзии, то и поэзия самого Блока была бы беднее. Потому что вот иногда, пусть даже начинающая, так и неумелая поэзия, что-то она может дать, на что-то натолкнуть. Над материалом работали. Интервью Анна Красильщик, редакторы Дарья Герасименко и Анна Красильщик, звук Александр Елизаров и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Кострева и Александр Гришин. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте arzamas.academy.